Глава 21. Первый миг восторга сменился ощущением удушья. Моя улыбка растаяла. На глаза даже навернулись слезы, а в горле стал тугой ком. Я не подозревала, насколько хотела этого. Назвать Адриана своим, не бояться чувств, открыто заявить о желаниях и перестать убеждать себя, что между демоницей и человеком ничего не может быть. Вот только наследная принцесса Асмуара не вправе назвать своим мужем кого-то из низшей расы. И я связана по рукам и ногам. «Адриан, не нужно!» Горько это говорить после услышанного. Я положила ладонь ему на щеку, утешая то ли его, то ли себя. Но ведь не мне одной вредил наш возможный союз. «Эта связь тебя ни к чему не обязывает». Его взгляд стал другим. В принципе, ощущалось напряжение, какой-то прилив сил и даже воодушевление, будто его предложение имело скрытый подтекст. Мужчина сжал мою кисть, коснулся губами основания ладони и нежно улыбнулся. Я даже стушевалась под этим напором. Едва не отшатнулась, когда он поправил мои волосы, прошелся по всей длине и вдруг поднял глаза. «Адриан, поздравь меня, я только что обрел новую цель в жизни». Его прикосновение, уверенность в голосе, исходящее от него тепло и мое желание поддаться непонятному напору словно оголяли. Я почувствовала себя беззащитной. Раньше мечтал править, строил грандиозные планы, хотел вершить правосудие. А сейчас? Переспросила я, с трудом ворочая языком из-за резкой сухости во рту. Адриан коснулся пальцами моей ключицы, скользнул рукой по шее и, обхватив ее, надавил на затылок. Притянул к себе. В очередной раз поцеловал, но без той нежности, а с незнакомым жаром и настойчивостью. «Если это магия, то хочу еще», — на миг оторвавшись, произнес он. Впился в мои губы. Наступал, прижимал к себе, словно заявлял права и заставлял покориться ему, человеку. И если после настоящей свадьбы все будет в разы сильнее, то я отчаянно желаю стать твоим мужем. Он провел костяшками пальцев по моей щеке, перекинул волосы через плечо. Если уж посвятить свою жизнь женщине, то только такой, как ты. Красивой, сильной, доброй и готовой ради меня на отчаянные поступки. Ты ведь смогла справиться с тем островом. Тебя не забрал туман. Я судорожно выдохнула, собираясь ответить, но Адриан вновь поцеловал. Словно желал обманываться. Будто опасался, что одним словом я способна развеять выстроенный у него в голове идеальный образ. «Тебе нравится мне подчиняться», — произнес он как-то игриво. «Ты тоже ощущаешь от неправильности нашего союза особое удовольствие. Я вижу, Ани. Я уже точно знаю, и твоя самоотверженность стала последней точкой в этой утомительной истории». «Какой истории?» — мотнула я головой, уже ничего не понимая. «В нашей? Тогда почему последней, а не первой?» «Потому что раньше я сомневался. Предпочитал считать, что мы не нужны друг другу. Видел холод вперемешку с заинтересованностью. Не понимал, как трактовать поступки, которые разнились со словами. Я отвлеклась на скрип открываемой двери и посмотрела на выглянувшего Грайана. Его появление напомнило о пропасти между мной и человеком. А тот мост, который образовался, появился только благодаря зачарованному предмету. Здесь нет ничего настоящего. «Я сейчас приду. Ступай», — грозно приказала Грайну и перевела взгляд на принца. «А тебе перед тем, как прыгать в пропасть, стоит вспомнить о том, кто мы есть. Мне все чаще кажется, что ты забываешь». «Ни на секунду», — покачал головой мужчина. «Я помню, как ваш народ столетиями издевался над нашим, сколько пришлось пережить многим женщинам, в том числе и моей бабушке. Однако я также вижу, какая ты на самом деле». «Адриан!» Собралась я вырваться из его объятий, но сдалась, стоило ему плотнее прижать меня к себе. Сжав руку в кулак, подняла на него глаза. Приготовилась к очередной лжи, отговоркам и ужимкам. «Нужно оттолкнуть. Мы не пара. Я ведь наследная принцесса». В голове вдруг вспыхнула интересная мысль. Она позволила вздохнуть полной грудью, будто освободила, даровала невидимые крылья. «Амириана! Так как сестра жива, мы сумели найти ее и вот-вот вернем к жизни, по праву трон больше не будет моим. Она станет наследной принцессой. Ей придется править Асмуаром и руководить демонами, чего мне отчаянно не хотелось». «Значит, я могу? Но ты ведь знаешь, что я не люблю свадьбы», не сдержав улыбку, произнесла я. Лицо Адриана посветлело, он оторвал меня от земли, закружил, заставил рассмеяться и поддаться его настроению. «Тоже поверить. Ты ведь согласилась?» Вдруг зашептал он, поставив меня на место. «И скоро станешь моей?» «Но я уже твоя», глядя ему прямо в глаза, произнесла открыто. «Это не то!» — мотнул головой принц и впился в мои губы долгим поцелуем. Не желал отпускать, видимо, ощутил небывалый прилив сил и энергии. Будто почувствовал то же, что и я, когда оставила позади необходимость соответствовать высокому статусу будущей королевы. «Хочу тебя, а не жену», — горячо заговорил Адриан. «Хочу свое беловолосое проклятие, чтобы ты сказала, что моя, чтобы больше не боялась признаться в своей слабости, чтобы только я стал твоей слабостью. Ты слишком многого просишь». «Имею полное право», — широкой улыбкой заявил человек и в очередной раз поцеловал. Будто не мог оторваться. Казалось, опасался, что я поменяю решение, откажусь от своих слов и пойду на попятную. «Адриан, подожди!» — отстранилась и заглянула ему в глаза. Его едва не трясло от эмоций, как и меня. Связь между нами странным образом окрепла или завершилась. Словно на нем сейчас был зачарованный браслет, а на мне фата. «Здесь что-то не так». Я обернулась на почему-то распахнутую дверь и заметила стоявшего посреди прохода служителя храма. Его глаза заволокло чернотой. Ладони были возведены к небу, кончики пальцев окутывал алый дым. Он тонкими нитями тянулся к нам, сгущался, постепенно превращаясь в плотное кольцо, напоминающее кокон, вокруг Амирианы. Несложно догадаться, что сейчас происходило. «Мы не давали согласия», — запоздало опомнилась я. Мужчина в рясе хитро улыбнулся, и дым двинулся на нас, тут же впитываясь нашими телами. Нутро заволокло чем-то тягучим, но в следующий миг странные ощущения исчезли, как и служитель храма, которого больше не было, в дверном проеме. Адриан отступил. Он осмотрел со всех сторон свои руки, к чему-то прислушался и окинул непонимающим взглядом возвышающееся над нами здание. «Ничего не изменилось», — прозвучал вывод. «Поверь, это не так», — произнесла я, ощущая неимоверный прилив силы и магии. «Она стала другой, более живой, что ли?» «Алая дымка — это завершающий этап вашего обряда единения родов?» Я пожала плечами, ведь обычно все происходило чуточку иначе. Сперва клятвы, потом кровь, затем сплетение магии. У нас же с Адрианом изначально обряд пошел по другому пути, более простому, но, как оказалось в итоге, ужасно запутанному. Принц снова взглянул на свои руки, прошелся ими по своему телу, будто оно должно было претерпеть изменения. И непонятно, то ли радовался, то ли почувствовал огорчение. Правда, вскоре он посмотрел на меня и широко улыбнулся. Исчез тот угрюмый наследник трона Райсана. Теперь передо мной стоял мужчинка, который источал любовь. Поразительно, но все превратилось в сказку. Нечто похожее рассказывают человеческим детям перед сном. И непонятно, это был ее конец или начало. Странствуя в поисках ответов, я вдоволь наслушалась выдуманных историй. Их обожали, потому что после множества преград, неприятностей и нескончаемой борьбы главные герои обретали свое заслуженное счастье. И сейчас я ощущала, как оно витало вокруг нас. Благодаря предоставленному служителям младшего бога жилью, мы с Адрианом засыпали и просыпались вместе. Иногда долго гуляли по округе, собирали цветы, в обнимку встречали рассветы. Я отдавалась этим мгновениям, позволила себе расслабиться и поверить, что все настоящее. Да, возникали моменты по возвращении в храм, что взгляд упирался в неподвижное тело сестры, окутанное магическим коконом. И начинались угрызения совести. Как можно радоваться жизни, когда она лежит при смерти? Разве могу упиваться близостью человека, в то время как родная демоница борется за свое существование? Вот только не возникало сомнений, что она очнется. Можно терзать себя ожиданием и волноваться, или насладиться этим местом. Я ведь не в состоянии повлиять на ее пробуждение. Все, что мне доступно, — это наблюдать. И я наблюдала. Даже Адриан по несколько часов с задумчивым видом сидел над Амирианой. Он каждым действием или взглядом поддерживал. Делал это своеобразно, словно бросал вызов, но будто знал, что другого способа я не приемлю. Принц никогда не показывал свои эмоции в присутствии других. Лишь наедине со мной вел себя свободно, очаровывал каждой фразой, покорял поступками, возвышал и тем временем заставлял покориться, будто задался определенной целью. Ждал от меня неких слов, словно завоевывал, заставлял влюбиться и становился необходимой частью, без которой невозможно представить свое будущее. «Дховур!» — окликнула я служителя храма, едва тот вышел из молитвенной комнаты. Демон редко попадался на глаза. Он предоставил нам кров, пищу, не докучал своим присутствием и часто вливал магию для пробуждения Амирианы. «Можно с вами поговорить?» Мужчина в рясе указал на выход и неторопливо двинулся к нему. На протяжении всего пути молчал. Потом остановился на улице и сцепил руки в замок, ожидая следующего вопроса. «Магию можно выбирать самому?» «Нет», — как-то недовольно произнес Дховур и одарил меня снисходительным взглядом. «Запомни, дочь бога, не ты ее выбрала, а она тебя. Это дар, прими его. Хватит противиться и сомневаться. Открой же свое сердце». Я прикусила губу, осмысливая услышанное. «Возможно, Дховур прав. Мне всегда казалось, что лунная магия не моя, и с ее помощью нельзя достичь нужной мне цели. Я видела в ней ущербность и свою ненормальность, даже без зазрения совести решила отречься, чтобы подарить свободу Адриану, ведь не считала ее чем-то важным и незаменимым. Готова была обходиться одной силой. А по поводу моей связи с человеком? Слушаю, вы ее не завершили?» На лице демона не дрогнул ни мускул. Он позволил тишине окутать нас. Несколько минут неотрывно смотрел мне в глаза, а после подтвердил мои подозрения. «Я не в состоянии это сделать». «Как это понимать? Я лишь благословил вас на союз. Он человек и потому не переживет печать демона. Нужно обратиться к старшему богу или святой матери». «Понятно, спасибо». Скрыла я под благодарностью свое расстройство. «Меня не пустят ни в один светлый храм. Значит, все-таки брак между демоницей и представителем низшей расы невозможен». Это не являлось проблемой, но почему-то задевало. Прожив с Адрианом несколько счастливых дней, я уверовала в хотя бы короткое, но наше совместное будущее. Тоже захотела полноценную свадьбу, мечтала произнести настоящие клятвы, чтобы каждое слово в них имело смысл, чтобы они лились от чистого сердца, чтобы завести семью, подстроить окружение под себя и показать, чего на самом деле стою. Бороться рука об руку с предрассудками, смеяться над завистниками, строить вместе нечто новое и нерушимое, что останется со мной на века, даже тогда, когда Райсанса не станет. «Ани!» — выбежал из храма принц. «Твоя сестра очнулась». Я бросилась внутрь, предполагала увидеть там растерянную демоницу, но встретила женщину, которая уверенно стояла на двух ногах и от переполняющей ее ярости готова была убивать. «Амириана!» — крикнула ей со входа. «Рэй?» — пораженно выдохнула она и вдруг покачнулась, едва снова не лишившись сил.